Орри держал пакет размером с маленький плоский чемоданчик, обернутый в коричневую бумагу и завязанный толстым шнуром. Я сказал: «Надеюсь, это книги?» Он покачал головой. «Он недостаточно тяжел для книг». Орри поставил пакет на стол. «А что это?» «Не имею понятия. Я принес его сюда, чтобы открыть его здесь». Возможно, в нем нет вообще ничего толкового, но у меня есть предчувствие. Я взял свой перочинный нож, но Вулф покачал головой. Он сказал Орри: «Продолжайте». Орри усмехнулся. «Я только следовал вашим инструкциям. Сегодня утром я забежал в книжную лавку Гринвич. Разговаривая с продавцом, я сказал, что у них, по всей вероятности, имеются в обменной библиотеке книги Поля Чапина. И он ответил, что разумеется. Я попросил его показать мне какую-нибудь из них. Он протянул мне одну, и я ее просмотрел». Я не мог сдержаться и фыркнул. А Орри остановился, он был изумлен, но потом продолжал. «После этого я сказал, что Чапин, по всей вероятности, интересный человек, и спросил, видел ли он его когда-нибудь? Он ответил, что да, конечно. Чапин живет по соседству с их лавкой, покупает у них книги и частенько к ним заходит. Он показал мне фотографию Чапина с его автографом, висевшую на стене вместе с другими портретами. В конце магазина за конторкой сидела черноволосая женщина, которая крикнула продавцу, что наш разговор напомнил ей, что мистер Чапин так и не пришел за пакетом, который оставил у них пару недель назад. А при рождественских поступлениях пакет могут куда-нибудь заложить, так что надо бы позвонить Чапину, чтобы он за ним кого-нибудь прислал. Я уплатил свой доллар, получил книжку, вышел на улицу и зашел в буфет, чтобы за чашкой кофе немного подумать». Вулф сочувственно ему кивнул. Орри посмотрел на него подозрительно и продолжал. «Вот как я рассудил. 2 недели назад, это в то время, когда копы были натравлены на Чапина. А что, если он перепугался, что в его доме произведут обыск, а у него было что-то такое, чего он не хотел им показывать? Он мог завернуть эти вещи в бумагу, отнести к своим друзьям в книжный магазин и там оставить на время пакет. И я решил сам проследить за пакетом. Я взял конверт и лист бумаги в пищебумажном магазине, потом отправился в бюро проката и воспользовался их пишущей машинкой, на которой набил милое послание в книжный магазин. Разглядывая автограф Чапина на фотографии в лавке, я запомнил его подпись и расписался весьма похоже. Но затем я побоялся послать письмо так скоро после того, что был там сам. Я решил подождать до полудня. Так что не так давно я нанял мальчика и послал его в книжную лавку с запиской. Как видите, письмо сработало, и они отдали ему пакет. Вот он». Я поднялся и снова раскрыл свой нож, но Вулф опять воспротивился. «Нет, развяжите его». Я принялся возиться с узлом, который был сделан превосходно. А Орри сказал: «Господи, а вдруг это какие-нибудь рыболовные снасти, или электролампочки, или еще что-нибудь? Вам придется дать мне выпить, ведь это мой единственный шанс». Я сказал ему: «Среди еще чего-нибудь как раз и может быть шанс. Мы можем найти набор шрифта от пишущей машинки или любовные письма от миссис Бартон ему. Ничего не могу поделать с этим узлом. Он не хочет, чтобы я развязывал его. Я или кто-то другой. Но даже если я сделаю это, то снова завязать так, как он был завязан, я не смогу». Я снова вытащил свой нож и посмотрел на Вулфа. Он кивнул, и я перерезал шнурок. Сняв несколько слоев оберточной бумаги, я увидел, что это вовсе не чемоданчик, хотя из кожи, а не из имитации. Это была продолговатая коробка из светлой рыжевато-коричневой телячьей кожи, индивидуальной работы, очень красивая, с изящными линиями вытесненного узора по краям вокруг крышки. Это была щегольская вещь. Оряхнул. Господи, я могу влипнуть в историю. Вулф распорядился. Продолжай. Но сам не встал, чтобы посмотреть. Я не могу, она заперта. Ну и что? Я пошел к сейфу, достал пару связок моих ключей, вернулся назад и стал открывать. Замок не был чем-то примечательным. В несколько минут я с ним справился, отложил в сторону ключи и поднял крышку. Орри встал и смотрел вместе со мной. Мы молчали около секунды, затем посмотрели друг на друга. Никогда я не видел Орри столь возмущенным. Вулф спросил. — Что, пусто? — Нет, сэр. Но мы должны дать Орри выпить. Это не его, это ее. Я не думаю, что Дори Чапин. Перчатки и чулки, а может, и еще что-нибудь изящное. Вот как? К моему удивлению, Вулф проявил к этому интерес. Его губы вытянулись, втянулись, и он даже начал вставать. Он поднялся, и я подтолкнул коробку к нему. Конечно, я предполагал. Да это и должно было быть. Арчи, вынь осторожно из коробки и разложи на столе. Сюда я помогу. Нет, Орри, нет, пока вы не вымоете руки. Ха, вот и еще более интимное. Но больше всего чулок и перчаток. Не так грубо, Арчи, хотя бы из уважения к стремлению человека. То, что мы раскладываем на этом столе, — душа человека. Ее особенности могут быть разгаданы, например... Заметили ли вы, что перчатки различны как по цвету, так и по материалу, все одного размера? Среди 20 пар или более нет ни одного исключения. Разве можно требовать больше верности и преданности? О, если б я был перчаткой на этой руке! Но для Ромео это было всего лишь риторика. Для Поля же Чапина эта перчатка — истинное сокровище, но без всякой надежды ни на ласку, ни на жестокость. Ну, не станем отвлекаться. Большая ошибка рассматривать тот или иной аспект явления, отрывая его от остального. В данном случае, как, например, мы не должны забывать, что эти предметы очень дорогие по материалу и по выполнению. Стоили доктор Бартону около 300 долларов, а посему он имеет право ожидать, что они должны были носиться дольше. Некоторые из них практически новые. Подведите баланс. Ори снова сел, но не сводил глаз с Вулфа. Его оборвал я. «При чем здесь Бартон? Я спрашиваю вас по-английски». Вулф потрогал еще несколько перчаток и поднял чулок, да еще поглядел через него на свет. Вид Вулфа, держащего женский трикотаж так, как если бы он в нем разбирался, дал мне взглянуть по-новому на меру его притворства. Но он же поднял другой чулок и мягко уронил его обратно на стол. Затем вынул из кармана платок, обтер им руки, после чего сел в кресло. «Читай англосаксонских поэтов, Арчи. Сам Ромео был англичанином, несмотря на географию. Я не пытаюсь тебя одурачить. Я придерживаюсь традиций». «А при чем здесь Бартон?» «Я уже сказал, он оплачивает счета. Он оплатил все эти вещи». Его жена их носила, Дора Риттер, позднее Чапин, их экспроприировала, а Чапин превратил их в сокровище. «Откуда вы все это знаете?» «А как бы мог я этого не знать?» Вот все эти ношенные вещи, которые Поль Чапин держит в дорогой элегантной шкатулке, запертой. В момент опасности унес ее в безопасное от недружелюбного любопытства место. Вы видели, каков размер рук Доры Чапин? Теперь вы видите эти перчатки. Они ей не принадлежат. Вы слышали в понедельник вечером историю любви к женщине, которая ныне жена доктора Бартона. Вы знаете, что несколько лет Дора Чапин, тогда Риттер, была личной горничной миссис Бартон, что она и сейчас помогает ей, по крайней мере, раз в неделю делать что-то с волосами. Зная эти факты, я считаю, что только отчаянный глупец. Да, сэр, благодарю за глупца. Но почему их должна была взять Дора? Может, Чапин взял сам? Может быть, конечно, но маловероятно. Вне всякого сомнения, он не сдирал чулки с ее ног. Я сомневаюсь, чтобы он был знаком с ее будуаром. Верная Дора. Верная кому? Миссис Бартон, таская ее вещички? Ну, Арчи, ну ты же видел Дору. Неужели ты не понял, что она уникальное создание? Увидев Дору, я заподозрил, что это рыцарское служение роману, которому она себя посвятила. Да, это и есть верность. Этим можно объяснить и то, что она продолжает посещать миссис Бартон, когда замужество практически освободило ее от этой необходимости. Какая удача для Чапина! Запах любимой, ткань, нежно прилегающая к коже, им обожаемой. Все это доставлялось ему по его требованию. Больше того, пальцы, которые час назад расчесывали волосы его леди, подают теперь ему кофе. И он все сильнее восторгался тонкими нитями, связывающими его с обожаемой особой. Такова эмоциональная жажда этого человека. Конечно, род человеческий не может продолжаться путем хранения перчаток и чулок в кожаной коробке. Но проблемы биологические — тема другая. Вулф на несколько секунд закрыл глаза, открыл их вновь и сказал: «В этой коллекции нет традиционных носовых платков. Арчи, уложи все осторожно обратно, запакуй коробку, найди ей место в шкафу. Орри, вы можете продолжать вашу работу. Вы не принесли решения по этому делу, но подняли завесу другого помещения здания, которое мы обследуем. Звоните после 6». Орри вышел, насвистывая.